Наоборот, он был бы рад, если бы своим рассказом о связях с представителями полицейского мира мог оказать последнюю услугу революционному движению, а потому просил Бурцева взять на себя инициативу по организации суда над ним, особенно настаивая на том, чтобы об этом суде немедленно же было опубликовано в газетах, не только в русских, но и французских, немецких. Бурцев уезжал с не вполне определенными впечатлениями. Он поверил, что Азеф действительно хочет суда над собой, своих старых товарищей. Но для него было неясно, какие мотивы толкают Азефа на этот шаг. Чувствовал Бурцев и некоторую недоговоренность в рассказах Азефа. Тем с большей настойчивостью он подчеркивал необходимость организовать суд и подробно обо всем допросить Азефа, а не убивать его без каких бы то ни было разговоров с ним, как бешеную собаку, которую убивают везде, где только встретят. Именно такое настроение в отношении к Азефу было в это время среди эмигрантов, социалистов, революционеров. В этом духе Бурцев написал свой рассказ о встрече с Азефом, рассказ, который был перепечатан в газетах всего мира. Проект суда потерпел крушение. Старые товарищи Азефа психологически не могли встретиться с ним, хотя бы как с подсудимым, и отказались от каких бы то ни было разговоров на эту тему. Поэтому мы никогда не узнаем, как поступил бы Азеф, если бы предложенный суд был учрежден, если бы он вынес ему смертный приговор. Зная Азефа, приходится больше, чем сомневаться, что он подчинился бы ему и покончил бы свою жизнь самоубийством, как он это обещал в своих заявлениях. Но в одном он от беседы с Бурцевым был в выигрыше. Бурцев поверил, что Азеф больше не имеет никаких сношений с полицией, а вслед за Бурцевым этому поверил и весь мир. В результате настойчивость, с которой революционеры вели поиски Азефа, не могла не ослабеть. А для последнего это было самым главным. Бурцев дал Азефу обещание, что не использует свидания в целях наведения социалистов-революционеров на его следы. Последний верил этому обещанию, но береженного Бог бережет. А потому свои меры для охранения безопасности он принял. Из Франкфурта он метнулся в Довиль, чтобы освежиться за зеленым столом последнего. Игра на этот раз была особенно азартна. Азеф спустил все свои деньги и уже послал госпоже Н телеграмму о высылке 1000 франков на расходы. Но в последнюю минуту счастье повернулось к нему лицом, и он уехал с выигрышем. Из Довиля Азеф вернулся в Германию, но не в Берлин. Ездил по Рейну и Мозелю, жил в санатории в Вильдунгене, был в гостях у матери госпожи Н. Кризис на Балканах заставил Азефа в интересах биржевых дел вернуться в Берлин. Но жил он здесь в отелях на холостую ногу и по другим паспортам. Только к осени 1913 года он рискнул вновь обосноваться более прочно. Более жестокие испытания несла Азефу война. Он имел неосторожность, если не все, то большую часть своих денег держать в русских бумагах.